«Мастер Шон, что насчет вас?» – обратился я к старику. «Меня не затянет», – сказал он. «Я не принял таблетку, как вы, да и провел здесь слишком много времени, чтобы анима смогла затянуть меня. Я останусь, чтобы помочь новому королю», – старик добро ухмыльнулся, что слышалось даже сквозь телепатическую связь. «К тому же я стал слишком старым для путешествий, я не сдержал тяжелого вздоха, ведь и его хотел бы забрать в Магнолию. Не грусти, Тейлз, на сей раз я позабочусь, чтобы никакой мир больше не пострадал из-за Эдолоса. Клянусь, что скажешь, Мистган? Пришло время прощаться?» – спросил я, глядя на его маркер на карте. Почему-то чувствовалось, что парень глядел в небо в нашем направлении. Где-то рядом с ним в небо воспаряла Кана. «Я поведу свой народ по новому пути», — сказал он. Анима не раз касалась миров, полностью лишенных магии, и они были отлично населены. «Уверен, и мы сможем жить без волшебства. Мы справимся». Я кивнул, будто они могли меня видеть, и прошептал. «Я верю вам». По метке прокатилась волна жара, но не призывающая спешить на помощь, а мягко обволакивающая теплом. Я открыл телепатическую связь для всех, чтобы сагильдийцы успели попрощаться с Мистганом и своими копиями. Уоррен нахмурился, когда нагрузка на него увеличилась, но не сказал ни слова против. Ментальное пространство наполнилось разговорами, которые благодаря магии не смешивались и не перебивали друг друга. Я тоже прощался с Нелюси, с Немирой и даже с Нелеви, которые пожелали мне спокойной жизни без сражений и войн. В ответ на это, я пожелал им, наконец, стать свободными от клейма темной гильдии и зажить счастливо, больше не теряя близких. Я окинул взглядом мир с высоты птичьего полета и смог вздохнуть, наконец, полной грудью, ведь кошмары Эдолоса остались в прошлом. Несмотря на то, что здесь творилось невообразимое, летающие острова падали на землю, меня это не волновало. Мистган считал, что справится с последствиями катастрофы, и даже придумал для простого народа легенду о том, куда исчезла магия и почему. Я полностью сбросил на него ответственность насчет этого и насчет Эдолоса в целом, ведь мне на самом деле хватало своих поводов для беспокойства. И пусть для местных наше появление послужило началом многих перемен, мне хотелось верить, что в истории этого мира началась новая глава. «Ты улыбаешься», — сказал Нацу, вынырнув из размышлений, и притянул меня к себе. «Я рад, что ты снова в порядке». «Я тоже», — ответил я. «Впрочем, у нас еще есть одно дело». «Мастер, ты прав», — ответил старик, переключаясь на телепатическую связь. «Сегодня мы прощаемся с нашим верным товарищем и дорогим другом. Мистган, мы от всего сердца желаем тебе сил и терпения вести за собой Эдолос. Ты взвалил на себя тяжелую ношу, но среди нас нет никого, кто сомневался бы в тебе. И пусть ты пытался отстраняться от нас, держаться подальше и даже не показывать свою истинную внешность, мы тебя любим и ценим. Мы навсегда запомним твой вклад в существование хвоста феи. Да благословит тебя мастер-основательница Мавис на великие свершения. Спасибо, что защищал наш мир от аним», — добавил я. «К тому же ты очень помогал мне, собирая информацию и выискивая культистов. У тебя были выдающиеся навыки в шпионаже, и мне будет их не хватать». Я тяжело вздохнул, а Нацу шутливо двинул меня локтем в бок. «Тебя только это в нем привлекало? Не только, но мне грустно терять отличного агента», — воскликнул я, вызывая улыбки у сагильдийцев. Мистган рассмеялся, глядя на нас откуда-то с земли. «Спасибо вам, мастер, генерал, ребята», — сказал он с теплотой в голосе. «Мне будет вас не хватать, Тейлз, огласи правила», — велел мастер, и я даже вскинул брови от удивления, но быстро вернул самообладание, ведь у нас осталось не так много времени. По традиции хвоста феи я озвучу три правила для того, кто покидает гильдию, сказал я, чувствуя удивительное единство с каждым, кто нес метку на теле, и вдруг придумал отличный прощальный подарок для Мистгана. Первое. Ни за что и никогда не разглашать чужакам секретов гильдии. Второе. Никогда не связываться с прежними заказчиками и не зарабатывать на них. И третье. Я в мгновение ока сформировал пакет информации и направил ее в разум друга. Пусть мы и разошлись, ты всегда должен быть сильным и никогда не пренебрегать собой, помнить своих лучших друзей, всю жизнь. Мы вскинули руки в особом жесте гильдии, и я точно знал, что Мистган, глотая слезы счастья, сделал то же самое. Моим прощальным подарком были воспоминания о хвосте феи. Самые светлые, теплые и дорогие, какие только удалось найти. Из-за того, что парень предпочитал не появляться в гильдии, у него не было возможности повеселиться со всеми. Мне хотелось, чтобы он всегда мог вернуться к этим моментам и улыбнуться, видя перед внутренним взором наших неугомонных друзей. Несколько лет, проведенных в хвосте феи, не должны были кануть в лету, а потому я постарался помочь Мистгану сохранить их. Мне показалось, что это было достойной платой за все, что он сделал для меня и гильдии в целом. Я смотрел на его маркер на карте до тех пор, пока наши тела не засияли, подобно солнцу, готовясь к переходу. Под грохот падающих островов мы прошли через Аниму. Еще несколько секунд в моей голове звучали прощальные слова товарища. «Спасибо, Тейлс, ты был лучшим генералом для меня и прекрасным другом». Белая вспышка ослепила всех нас, лишая на несколько секунд сознания, а затем нам пришлось быстро сбрасывать с себя радость возвращения домой, ибо мы оказались в небе. «Опять!» — закричал я в унисон с Венди, Нацу и Шарли. «Какого черта?» — вторили остальные сагильдийцы. «Мы расшибемся!» — взвизгнула Люси. «Без паники, до земли еще далеко», — сказал я, раскрывая крылья и подхватывая Нацу с Греем, которые оказались ближе всего ко мне. «Мира, Эльза, Шарли, ловите остальных, сделаем!» — хором ответили сагильдийцы, приступая к задаче. К счастью, мы все смогли относительно мягко приземлиться. Правда, пробили крышу хвоста феи в четырех местах, но это было делом поправимым. Я сразу проверил, что все остались целы после перехода, и выдохнул с облегчением. Потирая ушибленные места, сагильдийцы принялись делиться впечатлениями от перехода и в целом переноса в Эдолос, а жители Магнолии с удивлением заглядывать к нам. Вероятно, было много странно увидеть всех нас, буквально падающих с неба с дикими криками. «У вас все в порядке?» – забеспокоились знакомые нам горожане, и девчата поспешили заверить их, что ничего страшного или опасного не произошло. Джинни и Зак начали с удивлением оглядываться кругом, немного напряженные из-за перехода и новых правил этого мира. К моему удивлению, к ним почти сразу подошел Гажил. Сразу после того, как схватил на руки внезапно сжавшегося до нашего с Шарли истинного размера пантера Лили. Убийца драконов принялся что-то рассказывать им, и чужеземцы с ухмылками закивали. Я хотел было присоединиться к ним, но повременил, решив насладиться мгновением спокойствия и счастья. Хвост феи оказался в порядке, Магнолия вернулась на свое место, и план спасения родного города оказался успешно выполнен. Мы вернулись домой. Примечание к части. Подписывайтесь. https://mellisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xmp. Часть 6. Глава 86. Все можно скрыть. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://mellisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xmp. Приятного прочтения. Мы вернулись из Эдолоса всего несколько минут назад и едва успели проверить, что все в порядке, как вдруг случилось непредвиденное. Я почувствовал возмущение в магическом поле, которое заставило меня покрыться холодным потом. Мастер бросил на меня тревожный взгляд, безмолвно спрашивая, что происходит. Вот только я успел лишь открыть карту архива, как рядом появился большой магический круг. Мне вмиг удалось узнать его, и из-за этого в горле пересохло. Из-за путешествия в Эдолос, которое проходило очень тяжело, у меня совсем из головы вылетели проблемы здесь, в Фиоре. Одновременно с появлением Анимы произошло еще одно жуткое событие. Тейлс, Алборн оказался в гильдии, телепортировавшись, вероятно, прямиком из столицы. Я вздрогнул, увидев, что он весь в крови и свежих ранах. «Сейчас вылечу», — Венди рванула к нам, но мужчина схватил меня за плечи. «Нет времени», — прохрипел он. «Ты нужен в столице, срочно». Я успел лишь схватить Нацу за руку, когда мир перед глазами смазался. Нас телепортировало, причем сразу во дворец. Алборн, пошатнувшись, едва сумел устоять на ногах, но тут же потянул меня куда-то, яростно тряхнув головой. Я поспешил следом, подав брату знак быть готовым к бою. Карта архива отобразила хаотичное перемещение маркеров внутри дворца, однако за его пределами все выглядело спокойно. Меня бы удивил такой диссонанс, если бы я не знал, что дворец покрывал иллюзорный купол пегасов. Он позволял скрыть все, что угодно, и являлся одной из стратегий работы с последствиями при атаке культа. Очевидно, атака свершилась, раз Алборн выдернул меня из гильдии в настолько удручающем состоянии, и лишь благодаря барьеру новость не разлетелась по всей стране. Трагедию удалось скрыть, в чем бы она ни заключалась. «Алборн, в чем дело?» – спросил я, не пытаясь создать ментальную связь, ибо мужчина не открыл бы осознание добровольно. Даже для меня. Ризор пытался связаться со мной, но не вышло. Лакрима взорвалась. Как давно это было? Где-то полчаса назад, бросил он и распахнул двери, жестом приглашая нас войти в приемный зал. Ты должен это сам увидеть. Культ они убили их. Атака на сердце свершилась. Я переглянулся с Нацу, невольно сглатывая, и с опаской заглянул в приемный зал. Позади послышался рваный вдох брата, а Алборн тяжело прислонился к стене, будучи не в силах глядеть на это снова. Следующие несколько минут, проведенные в мучительном молчании, я невольно прокручивал в голове разговор, который состоялся с королем сразу после того, как Айзек разослал послание мастерам гильдии и ему лично. Его величество размышлял, нуждался ли Фиор в дополнительном времени на подготовку к новой битве с культом. Я выступил против этой идеи, но не только потому, что не собирался сдаваться на милость темным магам, но и потому, что Айзек не сдержал бы слова. Его демоны прошлись бы по королевству карающим штормом, как только хвостатые феи оказались бы в его руках. Страна утонула бы в крови. Для такого человека, как Айзек, нарушение обещания не стало бы проблемой. В его системе мира оно наверняка стало бы обычной уловкой, на которую мог клюнуть король. Из-за того, что никто не знал, чем являлось сердце Фиора, мы не могли обеспечить ему полную защиту. Никто не говорил, что атака в принципе свершится. Послания могли стать отличным отвлекающим маневром, призванным заставить нас перебросить все силы на охрану наиболее вероятных целей, оставив неприкрытой что-то другое. Кроме того, никто не знал, когда произойдет атака. В конце срока, отведенного Айзеком, через несколько дней после этого или через несколько недель, мы могли лишь ждать, надеясь, что меры предосторожности сработают и усиленная охрана возможных кандидатов на роль сердца сдержит натиск. Однако я не рассчитывал на это и предлагал работу с последствиями. Принцесса и король были иного мнения, опасаясь не только за свои жизни, но и за тайны Фиора, которые могли стать известны Айзеку. В тот день, когда меня вызвали на аудиенцию во дворец, я сказал, Айзек не уничтожит страну полностью. Что бы ни являлось сердцем, его потерю можно скрыть, в том числе вашу смерть, не добавил, глядя на короля. Кто бы мог подумать, что эти слова станут пророческими. Айзек действительно нанес удар, причем мощный, обдуманный и четкий. Во время военного совета, проводившегося в приемном зале с участием всех генералов Фиора, их помощников и королевской семьи, прогремел взрыв. Пока никто не знал, как это случилось и кто был виновен, но результат оказался налицо. Комната побагровела от крови. Брызги оказались буквально везде. На полу, стенах, даже на потолке. Части тел разбросало в разные стороны, и не каждый мог выдержать такое зрелище. Я тяжело сглотнул, прижимая руку ко рту, и медленно выдохнул, унимая тошноту. «Как принцесса?» – сдавленно спросил я, бросая взгляд на карту архива. Ее маркер отобразился в медицинском отсеке, где обитали королевские целители. Она пострадала, жизни ее высочества ничего не угрожает, выдохнул Алборн, старательно отворачиваясь от зала. Я телепортировал ее, когда прогремел взрыв, но его величество не успел спасти. Когда все это случилось, меньше часа назад, вы установили личности погибших? Да, Алборн болезненно прикрыл глаза. Поэтому и привели тебя. Адмирал Захир в крайне тяжелом состоянии, генерал Тулион скончался 20 минут назад, а генерала Клириона разорвало первым. Вы с принцессой остались последними, кто носит на себе печать конфиденциальности и может что-то сделать. Я замер и ошеломленно уставился на мужчину. До этого момента у меня оставалась надежда, что кто-то из генералов выжил, пусть на полу и оказались разбросаны части их тел. Потеря рук и ног стала бы серьезным ударом для них, но главное, они остались бы живы. Теперь же, по словам Алборна, во всем Фиоре лишь мы с принцессой могли направить людей на исполнение плана. Ловушка для Айзека буквально рассыпалась на глазах. Вероятно, ее высочество пребывало в состоянии шока и едва ли могла мыслить здраво, а потому оставшиеся в живых дворцовые маги рванули за мной. Удивительно, но я стал их последней надеждой. «Мне нужна полная информация», — сказал я и с силой сжал кулаки, впиваясь ногтями в кожу. «Дай воспоминания о том, что здесь произошло, и отведи меня к принцессе. Я придумаю, что делать». «Хорошо», — мужчина замер, формируя нужную информацию, пока я оценивал перемещение сотен маркеров во дворце. Судя по всему, Ризор остался с принцессой, а Лаура вместе с отрядом помощников возводила по периметру письмена. Советники под усиленной охраной собирались на срочное совещание в кабинете, расположенном в дальнем крыле. «Надеюсь, вы никого не выпустили из дворца», – пробормотал я, намечая план действий. «Нет, Лаура как раз работает над тем, чтобы переписать память всем, кто будет покидать дворец». Алборн кивнул и приоткрыл сознание, но ровно настолько, чтобы передать воспоминания. «Проходя через письмена, они будут забывать о том, что случилось. Мы не допустим паники. Лаура точно справится», – принимая информацию, нахмурился я. «Здесь же сотни людей. Она не за красивые глаза попала в королевскую свиту», – убедил. «Дай мне 3 минуты». Я прикрыл глаза, разгоняя мышление до предела, и принялся анализировать произошедшее. Хейналь присоединился к изучению воспоминаний Элборна, вмиг посуровев и покрывшись ледяной коркой спокойствия. Незаметно для себя, я поступил так же. Нацу занял оборонительную стойку, внимательно прислушиваясь ко всему вокруг. Он готовился защищать нас от любой опасности, и во мне запоздало вспыхнуло сожаление, что мы не успели взять с собой Эльзу. Впрочем, мысль улетучилась очень быстро, вытесненная более важными на данный момент. В воспоминаниях Элборна я увидел начало еженедельного совета силовых структур, обыденные приветствия участников и вступительную речь короля. Его величество продолжал наращивать военную мощь королевства, объясняя это возрастающей угрозой культа, и генералы вместе со своими первыми помощниками всецело разделили его опасения. На самом деле, совет больше напоминал формальное мероприятие, чем реальный повод для совещаний. Планирование ловушки для Айзека проходило в иных условиях и с более узким составом участников. Впрочем, даже такое обыденное совещание несло в себе важную функцию. Простые солдаты видели, что их начальники не изменяют традициям, и это успокаивало их. Так, его величество пытался поддержать шаткое спокойствие своего народа. Несмотря на то, что приемный зал, где проходило собрание, был окружен защитными письменами, а также охранялся бдительными магами и рунными рыцарями, трагедию не удалось предотвратить. Я, так сказать, из первых рядов смог увидеть, что случилось. Правда, особой ясности это не принесло. Собрание оказалось в самом разгаре, и Алборн, встав за правым плечом принцессы Хисуи, оглядывал лица присутствующих. Все, казалось, было в порядке. Генералы докладывали королю о ходе подготовки войск и численности отрядов, а также запрашивали дополнительные поставки магического оружия. Их первые помощники внимательно следили за совещанием, иногда внося свою лепту, а придворный писарь фиксировал все на бумаге. Принцесса в основном слушала мужчин, так как еще училась управлять государством. Военное дело давалось ей не так просто, хотя ее высочество старательно постигало эту науку и уже внесла немалый вклад в мирное существование Фиора. Вот только внезапно спокойствие собрания оказалось нарушено. Лицо первого помощника генерала Клириона вытянулось, когда он взглянул на свои руки, и побледнело. Его тело засияло, и все в комнате почувствовали всплеск неведомой силы. Алборн среагировал молниеносно и схватил принцессу за плечо, накладывая магию перемещения еще до того, как кто-либо понял, что происходит. Вот только пара секунд на формирование магического круга едва не стала решающей. Прогремел первый взрыв, и ее высочество вскрикнуло, тут же исчезая из комнаты. Не теряя ни секунды, маг рванул к королю и уже протянул руку, готовясь наложить заклинание, как еще 2 взрыва сотрясли дворец. Мужчину с чудовищной силой обшвырнуло к стене и только благодаря огромным запасам магии не разорвало на куски. В тот же миг в комнату ворвался Ризор и заключил в мраморную клетку засиявшего вдруг писаря. Крик ужаса потонул в грохоте, но Алборн не обратил на него внимания. Он, покачнувшись, встал и подбежал к королю. Вот только увидел на его месте лишь кровавые ошметки. Пламя заплясало на всех доступных поверхностях, и прибывший отряд стражи начал споро тушить его и искать выживших. Несколько человек еще дышали, и Алборн телепортировал их напрямую в медицинский отсек. Он переглянулся с Ризором, видя в его глазах тот же ужас, и в неверии покачал головой. Алборн схватил товарища за плечо и телепортировал их к принцессе. Той уже занимались медики, обрабатывая ужасные ожоги, задевшие левую половину ее тела. Девушка находилась в бессознательном состоянии. Остальных выживших также пытались стабилизировать, но там дела складывались гораздо хуже. Принцессе очень повезло, что Алборн инстинктивно кинулся защищать ее первой, в противном случае ее постигла бы участь короля. «Ваше высочество, на связь!» Раздался из лакримы мой собственный голос, ужасно искаженный из-за взбесившегося магического поля. Ризор снял артефакт с руки принцессы и отошел в сторону, чтобы ответить. В это время Алборн пытался собраться с мыслями, глядя на обожженное лицо дочери короля. «Черт, помехи слишком сильные», — выругался тем временем Ризор. «Тейлс, срочно в столицу! Принцесса жива, но король был убит. Повторяю, срочно в столицу!» Лакрима погасла, показывая, что сигнал потерян, и мужчина в гневе ударил рукой по стене. К счастью, он сделал это без магического усиления, а потому лишь оставил там небольшую вмятину. Алборн от души врезал себе по лицу, прогоняя ступор, и вскинул взгляд на друга. «Нужно прочесать дворец и найти подрывника», — сказал он. «Защищай принцессу. Сделай так, чтобы никто не покинул здание. Ты на ногах не стоишь», — запротестовал Ризор, но было поздно. Воспоминания почти смазались, но мне удалось увидеть, что Алборн, истинный мастер телепортации, за 10 минут осмотрел каждую комнату во дворце. Он перемещался между ними с такой скоростью, что даже у меня закружилась голова. Вот только результата это не принесло. Во дворце не оказалось ни одного темного мага или подозрительного человека, равно, как и за его пределами. Все было тихо и, казалось, помощники генералов сами подорвали себя, что было попросту невозможно. Все они прошли проверку на ментальный контроль и лояльностью королевству, иначе их бы просто не допустили к его величеству. По всему выходило, что подрывник успел скрыться. Алборн вернулся к Ризору, который бдительно приглядывал за принцессой, и доложил обстановку. Там же он узнал, что Лаура уже приступила к делу. Женщина сперва влезла в головы абсолютно всем, кто находился во дворце, в поисках убийцы. Благодаря ее уровню магии и способностям, это не принесло никому вреда, а ее собственный резерв сил уменьшило лишь на 2/3. Она коротко сообщила, что предателей во дворце нет, и люди также теряются в догадках, что произошло. Затем вместе с командой магов, специализирующихся на письменах, начала воздвигать заслон, чтобы никто не смог рассказать о трагедии за стенами величественного здания. Иллюзорный купол пегасов помог скрыть взрыв от мирных граждан, поэтому, к счастью, те оказались в неведении. В то время, пока Алборн метался по дворцу, на руках у целителей скончался генерал Тулион. Его раны оказались слишком тяжелыми, ведь ему оторвало обе руки, ногу, а также серьезно задело голову. Адмирал Захир все еще не приходил в сознание, и медики опасались худшего. «Все пропало», — в ужасе прошептал Ризор, поддерживая товарища за плечи. Сам он ничуть не пострадал, ведь отвечал за безопасность приемного зала снаружи комнаты, а потому избежал взрывов. Однако этого нельзя было сказать об Алборне, который получил несколько серьезных ран, но отказывался от помощи медиков. Они вывели из строя весь тайный совет. Слова упали, как камни, на несколько минут погрузив комнату в тишину. Алборн болезненно прикрыл глаза, а затем вдруг порывисто вдохнул. «Не весь», — шепнул он, собирая остатки сил. «Они не убили пацана, Тейлза». В глазах Ризора вспыхнуло осознание, смешанное с надеждой. «Я за ним, останься с принцессой». Воспоминание оборвалось, и я понял, что в тот момент Алборн телепортировался в Магнолию, в главное здание Хвоста Феи. По сути, на этом заканчивалась вся доступная информация о том, что здесь случилось, и почему люди внезапно начали взрываться. На просмотр воспоминания ушло 2 минуты, поэтому оставшуюся минуту я решил посвятить анализу ситуации, ведь предстояло о многом подумать. Хейналь решил не тратиться на слова и попросту начал сыпать полуоформленными образами, которые, впрочем, легко понимались. Я сделал то же самое, и на какой-то момент мы буквально превратились в 2 генератора идей способов решения проблемы. Если бы мне пришлось переводить это на нормальный язык, то вышло бы следующее. Вероятнее всего, предателя в наших рядах не было, ведь к королю допускали лишь тщательно проверенных людей. Этим лично занималась Лаура, и я ей доверял. Мы с Хейналем сошлись во мнении, что убийца подготовился заранее и наложил некие заклинания на участников собрания. Он мог сделать это за час до совета или за несколько дней. Установить это могли только столичные маги-следователи, которых уже тайно вызвали во дворец. В любом случае, Искать убийцу сейчас не имело смысла, ведь он, скорее всего, покинул Крокус. Важным моментом, который отметили мы с Хайналем, стало то, что взрывались лишь помощники генералов и писарь. Всех, кто носил на себе печать конфиденциальности, заклинание не тронуло. Я предположил, что до высших чинов убийца попросту не добрался, а потому воспользовался приближенными к ним. В любом случае, взрывы оказались такими сильными, что едва не погубили даже Элборна, невероятно сильного мага, по способностям не уступающего нашему мастеру Макарову. Что уж говорить об остальных. Даже принцесса, которую лишь задело взрывом, оказалась сильно обожжена. По всей видимости, мы имели дело с кем-то уровня богоизбранного, и мне это совершенно не нравилось. «В первую очередь нужно зачистить помещение и скрыть все следы трагедии», — сказал я ровно 3 минуты спустя. «Если по городу пойдут слухи, что с королем что-то случилось, нужно создать иллюзию, что он жив. В ваших рядах есть маг, который может сделать это». «Да, Брайан, но он не во дворце», — ответил Алборн. «Я немедленно свяжусь с ним». «Отлично», — кивнул я, быстро создавая с помощью архива приказы. «Нужно обеспечить принцессе полную безопасность. Пока закройте ее в медицинском отсеке, оградите все письменами, сами приносите еду и все, что она попросит. Делайте, что угодно, но не выпускайте ее оттуда. Контакты с внешним миром нужно пресечь. Превратите отсек в неприступную крепость. Только я, ты, Ризор, Лаура и главный целитель допускаетесь напрямую к ней». «Ясно, сделаю», — ответил Алборн. «Ты уверен, что ее не атакуют повторно?» «Нет, поэтому вот 3-е поручение». Я метнул взгляд в мужчину. «Сделайте двойников, спрячьте их в разных уголках страны. Работайте магией и обычными средствами. Запутайте культ настолько, насколько возможно. Мы не должны потерять принцессу. Давай спрячем ее не во дворце», — предложил Алборн, и повел меня по коридору прочь от залитой кровью комнаты. «У меня есть план, но я сохраню его в тайне», — мужчина нахмурился. «Клянусь жизнью, я не дам принцессе Хисуи умереть». Он посмотрел на меня так, будто собирался заглянуть в душу, а затем медленно кивнул. После всего, что случилось, даже Алборн оказался в смятении и никак не мог сосредоточиться. Я мог понять его, ведь ему не удалось защитить короля и генералов, несмотря на все меры предосторожности. Мужчина сделал все, что было в его силах, но предвидеть, что люди начнут взрываться прямо во время военного совета, не смог бы никто. Как ни печально, но закончившаяся череда предательств вдруг сменилась новой атакой культа. Как и обещал, Айзек уничтожил сердце Фиора, военную верхушку королевства, и теперь нам необходимо было как-то работать с этим. Я поджал губы, шагая вслед за Элборном, и метнул взгляд в Нацу. Брат сосредоточился до предела, оценивая обстановку вокруг, и полностью взял на себя мою защиту. Он ничего не спрашивал, ничего не комментировал, просто приготовился сражаться, если на нас вдруг нападут. У меня не было времени объяснять ему что-то, ведь необходимо было действовать быстро и четко. В первую очередь, спрятать принцессу, так как после смерти короля она становилась самой важной фигурой в Фиоре. У нее пока не было наследника, поэтому мы не могли ее потерять, ведь в таком случае прервался бы целый род. К тому же я очень уважал принцессу и любил ее, и не хотел даже думать о том, что она могла погибнуть. Подходя к медицинскому отсеку, где находились выжившие, я в фоновом режиме отметил, что бросил на самотек ситуацию с Эдолосом. В Магнолии остались Джинни и Зак, которые ничего не знали об этом мире, анима должна была закрыться, но мне не удалось это проверить, и к тому же в Фиор перенеслись все эксиды. С последним нужно было разобраться, пока мои сородичи не натворили дел. Впрочем, и остальное требовало пристального внимания. Я вскинул руку с линк лакрима и пустил по ней магический импульс. «Мастер, нужна помощь», — сказал я, когда старик ответил. «Разберитесь с эксидами и анимой, помогите Джинне и Заку. Пусть Эльза немедленно отправляется в Крокус, а Полюшка и Венди приготовятся к сложной операции. Сделайте так, чтобы никто не узнал, что мы с Нацу в столице». «Спрашивать, что случилось, нет смысла, верно», — мрачно отозвался старик. «Без комментариев», — отрезал я. «Если что-то случится, сообщайте немедленно, и будьте осторожны. Вы тоже берегите себя». Связь прервалась, и мы вошли в медицинский отсек. Я сморщился, почувствовав запах крови и трав, и невольно вспомнил оборону Магнолии. Впрочем, тут же отогнал ассоциации, сосредоточившись на главном. Принцесса лежала на кушетке, бледная до синевы, но живая. Она ровно дышала, но, вопреки моим ожиданиям, не спала. Ее взгляд был устремлен в потолок, пока местные целители хлопотали над ней. Риизор метнул в нас острый взгляд, и я показал печать конфиденциальности, подтверждая свою личность. Когда мужчина с подозрением посмотрел на Нацу, Алборн положил руку ему на плечо. Безмолвный разговор закончился тем, что Риизор вздохнул и пропустил меня к принцессе. Я приблизился, незаметно сглатывая. Вся левая часть ее тела оказалась серьезно обожжена. Прекрасные нефритовые волосы частично сгорели, а ударная волна от взрыва переломала ей пальцы на руке. Целители нанесли на раны особые настрои, и мне удалось различить от них сильную магию. Похожие заклинания использовала Венди, поэтому ожоги принцессы должны были исчезнуть через пару недель. Впрочем, излечить потрясение от взрыва так просто не удалось бы. Ее высочество перевела на меня взгляд, полный непонимания, страха, боли и надежды. Я присел на стул рядом с ней и коснулся необожженной ладони. Ее глаза наполнились слезами. «Тейлс», — прошептала она хрипло, — «где ты был?» Я пыталась связаться через Лакриму, но сигнал не доходил до тебя. «Простите, моя госпожа», я немного крепче сжал ее хрупкую ручку. Магнолию затянуло в параллельный мир, и мы возвращали ее обратно. «Но не волнуйтесь», — мягко сказал я, — «мы навсегда разобрались с этой проблемой. Теперь я полностью в вашем распоряжении». За моей спиной недоуменно переглянулись маги, и Нацу принялся коротко обрисовывать ситуацию с Анимой. Пока они оказались заняты, принцесса порывисто вздохнула. «Отец, он, я знаю», — сказал я настолько нежно и спокойно, насколько мог. Атака культа оказалась сокрушительной, и мне жаль, что мы не смогли ее предотвратить. «Но ради его величества вы должны выжить и повести за собой народ». «Я не смогу», — слезы покатились из ее глаз, и маги за моей спиной опустили головы, прервавшись. Им было почти физически больно видеть свою принцессу в настолько уязвимом состоянии. «Я не закончила обучение. Отец не передал мне все дела. Я не умею управлять армией, а генералы теперь мертвы». «Но армия не разбита», — мягко возразил я. «У нас есть достаточно людей, которые смогут заменить их. Фиор не пал, они не знают плана. Как они поведут всех в бой против Айзека? У нас нет времени начинать все сначала». Риизор кашлянул, привлекая внимание, и принцесса перевела на него взгляд. «Вы правы, ваше высочество», — сказал он, коротко переглядываясь с Алборном. «Генерал Тулион и генерал Клирион погибли, но у вас остался еще один, самый верный и перспективный генерал». Ее глаза наполнились надеждой, и принцесса сжала мои пальцы, верно истолковав слова мага. «Тейлс», у меня внутри все упало от того, с какими интонациями она произнесла мое имя. «Исполни план. Только ты сможешь сделать это теперь, когда отец погиб. Он хотел назначить тебя своей правой рукой в бою против культа, но не успел. Прошу, возьми войска под свое командование и отомсти Айзеку. Пусть это будет моим первым приказом как королевы Фиора». Я твердо поднялся с места, чтобы в следующий миг опуститься на одно колено перед ее величеством. «Как вам будет угодно, моя госпожа», — сказал я и поднял взгляд, встречаясь с ее глазами, полными надежды и веры в меня. «Я воздам Айзеку за ваши слезы и боль. Будьте уверены, убийцы короля не уйдут от меня живыми». «Я верю в тебя», — прошептала королева и протянула мне руку. Я поцеловал тыльную сторону ее ладони, принимая на себя огромное бремя ответственности. «Позвольте мне позаботиться о вас», — сказал я спустя несколько секунд. «Вашей жизни все еще угрожает опасность. Если вы доверитесь мне, я сумею спрятать вас так, что культ никогда не найдет». «Разрешаю», — выдохнула она и устало прикрыла глаза. «Защити меня, мой генерал». Я твердо кивнул, мягко сжимая ее тонкие пальчики. «Клянусь жизнью, моя госпожа». Королева Хисуи уснула, утомленная болью, страхом и нелегкими решениями. Я поднялся с места, медленно выдыхая, и окинул взглядом магов. За Алборна взялись медики, которым он, наконец, позволил обработать раны. Риизор с печалью глядел на девушку, сжимая кулаки, а Нацу поджимал губы, предчувствуя, что скоро грядет нечто страшное. В комнате повисло напряженное молчание, в котором, однако, чувствовалась доля облегчения. План борьбы с культом оставался в силе, пусть и должен был претерпеть изменения. Я ощущал странный диссонанс между воодушевлением и страхом. Королева назначила меня главнокомандующим, вручив мне полную свободу действий в грядущем сражении, и это, несомненно, было приятно. Ее искренняя вера поднимала внутри меня волну силы, которую хотелось направить на защиту Фиора. Вот только в памяти тут же всплывала оборона Магнолии с ужасающими потерями, удушающим чувством безысходности и 31 гробом с символом хвоста феи на крышках. Мне было страшно вновь вести своих друзей в бой, из которого они могли не выйти живыми, особенно учитывая то, где планировалось провести сражение. Вот только времени на страх и сомнения не осталось. Фиор вновь вступал в войну с культом, и мне предстояло сыграть в этом ведущую роль. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://t.melisbit00. Присоединяйтесь. https://t.me/smflib21xzmp. Часть 6. Глава 87. Союз темнейших. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://t.melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me/smflib21xzmp. Приятного прочтения. Со дня трагедии, унесшей жизни короля и генералов Фиора, прошла неделя. Страна мирно существовала, не подозревая ни о чем, и лишь невероятно узкий круг людей оказался осведомлен о взрывах во дворце. Я забыл, когда в последний раз нормально спал и ел, и полностью погрузился в корректировку плана по уничтожению Айзека. Хвост феи, пусть и не узнавший ни о чем, встал на мою защиту. Каждую минуту рядом находилось минимум двое старших волшебников и один убийца драконов. Они бдительно следили за обстановкой вокруг, ведь покушение на меня неожиданно прекратилось. Убийцы принялись слоняться по Магнолии, издали наблюдая за гильдией, и это напрягало сильнее, чем полномасштабная охота. Создавалось впечатление, что они выжидали подходящий момент. За это время я успел многое сделать, но все еще чувствовал, что не успеваю, делаю недостаточно. Мне удалось спрятать королеву так, что ее никто не смог бы найти, и добиться того, что ее двойников отправили во все тайные убежища Фиора. Буквально на следующий день мне сообщили, что трое из подставных девушек погибли. Впрочем, убийцы ни на шаг не приблизились к настоящей королеве Хисуи. Сама она все еще пребывала в растерянности и смятении, переживая ужасное потрясение из-за смерти отца. С ее лица исчез даже намек на улыбку, и от этого становилось горько. Управление внутренними делами королевства пока взяли на себя советники, обороноспособность от соседних стран, Клавдий Грант. Нынешний председатель заверил, что откроет огонь из Эфириона без предупреждения по любой армии, которая осмелится приблизиться к нашим границам. Все шпионы, внедренные в близлежащие государства, оказались переведены в режим повышенной готовности, чтобы вовремя предупредить об угрозе. К счастью, трагедию действительно удалось скрыть благодаря куполу пегасов и магии Лауры. Пока на политической арене не происходило никаких движений, и это определенно радовало. Согласно приказу королевы, борьба с культом целиком легла на мои плечи. Мне предоставили полный доступ к дивизии, выделенной для исполнения ловушки, и я успел пообщаться с солдатами. Те оказались сбиты с толку новостью о переходе под мое начало. К счастью, многие слышали обо мне благодаря обороне Магнолии, поэтому восприняли не слишком враждебно. К тому же иллюзия короля, созданная магом из его свиты, Брейном, сумела обмануть их. Двойник его величества официально назначил меня новым генералом и велел беспрекословно слушаться во время будущего противостояния с демонами. Ни для кого не стало секретом, что скоро должно было грянуть новое сражение. Солдаты моей дивизии готовились к нему, сами того не подозревая. С тех пор, как мы начали продумывать ловушку для культа, в их тренировки стали массово включать борьбу с темными тварями и магами, практикующими запрещенные искусства. Разумеется, мужчины быстро поняли, куда дует ветер, но понятия не имели, когда эти знания пригодятся. То, что меня назначили их командиром, стало еще одним подтверждением, что битва оказалась ближе, чем хотелось бы. А уж то, что на сражение назначили меня, героя обороны Магнолии, заставило их думать, что вскоре придется удерживать новый город, возможно, даже столицу. Я не мог раскрыть кому-либо план, а потому лишь отмалчивался на все вопросы, докивал на печать конфиденциальности. К счастью, в рядах дивизии оказалось много знакомых рунных рыцарей. Они начали открыто поддерживать меня, постепенно склоняя остальных солдат на свою сторону. Не меньше пользы внесло и то, что мастер-основательница Мавис также не отличалась суровым телосложением и зрелым возрастом, когда участвовала в масштабных битвах. В рядах королевской армии прошел слух, что я стал ее реинкарнацией, и никто не спешил разубеждать народ. Если они собирались следовать за мной, видя во мне душу великой Мавис, феи-интриган, то так тому и быть. Я лично отобрал среди бойцов дивизии несколько человек и назначил командирами. Среди них, кстати, оказался и Брюс, рунный рыцарь, помогавший нам осаждать райскую башню. Им всем я непрозрачно намекнул, что солдаты должны держать оружие заточенным, а латы – чистыми. Лекарям надлежало подготовить наборы первой помощи и быть готовыми развернуть полевые госпитали в любой точке страны. Армия Фиора зашевелилась, но не сдвинулась с места. До тех пор, пока Айзек не попадется в ловушку, они не должны были покидать столицу. На этом строилась огромная часть плана. Когда я вернулся в Магнолию, меня уже ждал Шинигами. Он оказался суров и раздражен, но у меня не нашлось сил бояться после всего, что произошло. «Это мой просчет», — сказал он, когда мы оказались в укромном месте, где нас никто не мог подслушать или увидеть. Я недооценил Айзека и его скрытность. Думал, он доверяет мне полностью, но, очевидно, это не так. Вы не знали об атаке на дворец? Я устало потер слезящиеся из-за перенапряжения глаза. «Я знаю, кто это сделал», — ответил он. «Но Айзек не говорил мне, что атакует короля с его помощью. Это существенно осложняет дело. Дайте угадаю», — я вздохнул. «Это был Тартар. В яблочко», — кивнул Шинигами, сложив руки на груди. Айзек сумел выйти на союз Балам, но склонить на свою сторону лишь сердце чернокнижья. То, что шакал атаковал короля, удивляет. Боюсь, и Тартар принял его сторону, но я только не могу понять, зачем. Я покачал головой, отмечая в архиве новую информацию. «Сейчас это уже не важно», — сказал я. «Можете рассказать о Тартаре, его магах, главном здании, чем угодно, что поможет нам с ними бороться. Тебе это не понравится», — Шинигами взглянул на меня, и я нахмурился, решительно сжимая кулаки. Его нечеловеческие глаза наполнились сочувствием. Жаль, что этот мир пошел по иному пути. Ни в одном другом не оказывалось настолько мощного культа, как в этом, да еще и склонившего на свою сторону союз Балам. Думаю, именно так выглядит эффект бабочки. «Эффект бабочки?» – переспросил я, вскинув брови. «Это название особого явления», – сказал он, – «незначительного события, которое имело катастрофические непредсказуемые последствия. Полагаю, ты догадываешься, о чем речь?» Я вздохнул, закрывая глаза руками, и кивнул. «О появлении нашей с Хейнелем души в этом мире». Шинигами мягко похлопал меня по плечу. «Прости, малыш, это мы с Анксиламом не уследили», — сказал он. «Мне жаль, жалость нам не поможет». Я убрал руки от лица, запрещая себе думать об этом слишком долго. В противном случае можно было дойти до мысли, что мы с Хейнелем несли полную ответственность за культ в целом и разрушения, которые он причинил за 400 лет. Но информация спасет множество жизней. «Я на твоей стороне», — напомнил Шинигами. «И расскажу все, что знаю о Тартаре в этом мире». Я с благодарностью кивнул, однако на протяжении следующих нескольких часов едва мог сдерживать лезущее на лицо выражение ужаса. Тартар оказался не просто темной гильдией, а буквально, книжной полкой Зерефа. Там состояли сплошь демоны, причем даже С-ранга. Основную боевую мощь представляли 9 врат Ада и Владыка Преисподней, которые единолично могли разносить в пыль целые города. Более того, в их опорном пункте, гигантском летающем кубе, располагалось, так называемое, сердце пекла, особое место, где демонов могли воскрешать. По сути, ни один из них не умирал, а лишь развеивался на микроскопические частицы, которые затем вновь собирались там. Если бы на нас обрушилась такая мощь, кто знает, смогли бы мы выжить после этого. Также Шинигами рассказал о собрании, которое проводилось накануне миссии с Нирваной, о которой мне сообщила моя осведомительница Ширил. Наконец, удалось установить личности всех, кто там присутствовал. Организовал мероприятие Айзек, чтобы привлечь на свою сторону темных магов, но послал вместо себя Белиара, побоявшись показываться в Фиоре лично. Кроме Шинигами там присутствовали Брейн, Аид, Кика, женщина-демон, которая чаще всего вступала в контакты с людьми, а также бывший председатель Совета магов, Крауфартим. Все они обсуждали идею пробуждения Зерефа и способы сделать это, а также рассматривали угрозу в лице королевства и даже вспоминали недобрым словом меня. В целом, собрание оказалось нацелено именно на создание нового союза, но закончилось не так, как хотел Айзек. Каждая темная гильдия преследовала свои цели и не желала прогибаться под культ. Брин готовился распечатать Нирвану, чтобы устроить хаос. Аид собирался использовать Зерефа для создания мира истинного волшебства, а Тартар не хотел иметь дела с людьми и вынашивал собственные замыслы. На сторону Айзека встал лишь Крауфорсим, но его голос ничего не стоил. Впрочем, некоторое подобие общего плана у них все же сформировалось. Крауфорсим предложил использовать Нирвану не только для исполнения плана шестерых просящих, но и для того, чтобы обратить меня во тьму. По его расчетам, мне должно было так люто сдвинуть крышу, что я влез бы в головы всем сагильдийцам и союзникам, чтобы склонить их на свою сторону. Затем, используя навыки в планировании, атаковал бы столицу, желая захватить власть в стране, и уничтожил бы королевскую семью. Пока Фиор пребывал в панике, темные маги смогли бы найти Зерефа и пробудить его, ведь самый ярый их противник, я, оказался бы выведен из игры. Тартар в этом плане участия не принимал, но согласился наблюдать за происходящим. Так они и решили действовать. К счастью, мы вовремя заметили подготовку шестерых просящих и сумели остановить их. Более того, раскрыли предательство бывшего председателя и не дали ему убить принцессу. Кстати, вытащила его из эры именно Кейка, двигавшаяся тогда с нечеловеческой скоростью, ведь по какой-то причине мужчина был важен для Тартара. Впрочем, хотя план Брейна развалился, а сам он угодил в тюрьму, это не отменило первоначальную цель Айзека. Он все еще собирался найти и пробудить Зерефа, используя оставшиеся силы союза Балам. «Каковы шансы, что Тартар вмешается?» – спросил я, подавляя страх и вытаскивая вместо него холодный расчет. 50 на 50, пожал плечами Шинигами. «Но они точно будут наблюдать. Сердце Чернокнижья, без вариантов. Они перешли на сторону Айзека после падения шестерых просящих. Значит, в худшем случае мы столкнемся не только с культом, но и с двумя гильдиями Союза Балам». Я помрачнел, представляя масштабы битвы, но Шинигами вдруг улыбнулся. «Ты будешь не один в этой борьбе», — сказал он. «Великий Анксилом дарует тебе и всем бойцам свое благословение, когда начнется битва. Алое солнце направит вас. Будем надеяться, что это поможет», — отозвался я, не слишком рассчитывая на божество. «Но что насчет проклятия противоречия? Как нам убить Айзека, когда он фактически стал бессмертным? Оно будет снято накануне битвы». Анксилом хотел, чтобы Айзек раскаялся, прекратил свои исследования и поиски Зерефа, столкнувшись с ужасом проклятия. Однако не рассчитал время. Будь у нас в запасе сотня лет, мы бы добились своего, но не за 2 года. Разве боги могут так просчитываться, когда в твоих руках вечность? Сложно контролировать течение времени, Шинигами пожал плечами. Особенно, когда наблюдаешь за людьми свысока. В чертогах бога иные правила и законы, поэтому для них все равно, что сотня лет, что 1000. А уж какие-то 2 года и вовсе пролетают за мгновение. Когда моя душа неправильно прошла круг перерождения, Анксилом искал меня 400 лет. Понимаешь, насколько боги оторваны от мира смертных и почему именно я слежу за подобными конфликтами? Я должен был догадаться, хмыкнул я, чувствуя внутри странную смесь удивления и потрясения. Что еще я должен знать перед битвой? Я приведу Айзека в срок на нужное место, сказал Шинигами и в задумчивости потер подбородок. Но он жуткий параноик, поэтому не вступит в бой до тех пор, пока не будет уверен в победе. Заманить его в ловушку будет очень сложно. Он бросил на меня долгий взгляд, и я кивнул. Знаю, но я это предусмотрел. Во время битвы я буду сражаться на вашей стороне, но лишь в обличии человека, дополнил Шинигами и указал на висящий на спиной лук. После сражения направлю всех павших в круг. Если вы проиграете, и Айзеку удастся захватить Зерефа, я позабочусь, чтобы никто из тех, кто тебе дорог, не превратился в чудовище. Вы все отправитесь на перерождение в первых рядах. Если понадобится, я лично отведу вас в новую жизнь. Аво, выдохнул я, невольно вздрагивая. Это очень воодушевляет. Спасибо. Но что будет с миром, если Айзек победит? Шинигами вдруг нахмурился и отвел взгляд, сложив руки на груди. Анксилом заберет все души, до которых сможет дотянуться, а затем уничтожит его. Мы не можем позволить разрушить круг между существованием одного мира и целой вселенной. Анксилом, разумеется, выберет последнее. Разумеется, эхом повторил я и поджал губы, вскинув твердый взгляд. «Я не допущу этого, ни в коем случае, клянусь». На этой оптимистичной ноте разговор закончился. Шинигами отправился обратно в Арбалис, ведь и так задержался, ожидая меня, а потому мог вызвать подозрения у Айзека. Я же надолго завис, обдумывая разговор. По всему выходило, что ситуация складывалась еще более плачевная, чем в преддверии обороны Магнолии. Больше всего меня беспокоили сведения о Тартаре и том, что слухи, которые попали ко мне в руки еще год назад, подтвердились. Среди них действительно не было людей. Гильдия целиком состояла из демонов. Радовало, что они открыто не вступали во взаимодействие с культом и пока занимали наблюдательную позицию. Вот только атака шакала, одного из демонов С-ранга, на короля намекала, что их сотрудничество могло упрочниться вне зоны видимости шинигами. Необходимо было промоделировать худший исход, вариант, где культ объединился и с сердцем чернокнижья, и с Тартаром. Вот только даже мысль об этом заставляла меня покрываться мурашками. Все эти организации поодиночке могли доставить Фиору проблемы, а уж в союзе и вовсе были способны уничтожить королевство. В этом свете удар эфирионом по будущему месту сражения уже не казался плохой идеей. Я всерьез начал опасаться, что придется не побеждать врагов, а забирать их с собой на тот свет. В течение следующих нескольких дней я вместе с Хейнелем продумывал стратегии борьбы. Вот только надежда на победу в войне начала таять. Сколько бы я ни моделировал сражение, не мог добиться того, чтобы хоть половина бойцов выжила бы. Сведения шинигами четко демонстрировали силу демонов С-ранга Зерефа, которую попросту нечем было крыть. Даже если бы мы взяли с собой всех богоизбранных волшебников и свиту короля, победа не была гарантирована. А уж учитывая, что страну нельзя было оставить без присмотра не только на случай нашего поражения, но и из-за угрозы вторжения соседних государств, наши шансы оказывались совсем уж плачевными. Неужели нет способа победить их, кроме Эфириона? Мысленно воскликнул я, вцепляясь в волосы и утыкаясь лбом в стол, заваленный картами и бумагами. «Айзека и сердце чернокнижья одолеем без проблем», — сказал Хейнель, как всегда собранный и холодный. «Ты готовился к этому, так что не переживай. Единственной проблемой остается Тартар, но их внимание можно перевести в другую сторону. Вспомни, что сказал Шинигами, им нужно уничтожить Зерефа. Давай дадим им другую цель, шутишь?» — буркнул я, тем не менее прорабатывая такой сценарий. «Подставишь Зерефа под удар, он бессмертный темный маг, с ним ничего не будет», — отмахнулся тот, но я почувствовал долю беспокойства в его голосе. «В крайнем случае, он сможет телепортироваться куда-нибудь. Уверен, за 400 лет он овладел всей доступной магией». Я задумался, продолжая дергать себя за волосы, и действительно рассмотрел этот вариант. «Если бы мы смогли хотя бы на время отвести внимание Тартара от себя, то успели бы справиться с Айзеком и Аидом. В худшем случае, просто отступили бы, когда демоны С-ранга перешли бы в атаку, а затем, перегруппировавшись, напали на них снова. В таком случае, сражение прошло бы в два этапа, и мы сумели бы снизить количество потерь. Вот только в этом плане все упиралось в Зерефа, и я не знал, сумеем ли мы уговорить его помочь нам, и будет ли он вообще с нами взаимодействовать. «Нужно попробовать», — решил я, не видя иного способа отвлечь Тартар. «Тогда нужно поговорить с ним в ближайшее время». «Хорошо, что местоположение узнали». «Иронично, да», — усмехнулся Хейнель, темнейший маг на святой земле фей. «Не до шуток», — вздохнул я, тем не менее позволив себе слабую улыбку. В тот момент кто-то коснулся плеча. Я поднял голову и тут же наткнулся взглядом на Нацу, изнывающего от беспокойства. Брат глядел на меня и, вероятно, не находил слов, чтобы выразить чувства, что переполняли его. Судя по всему, там бы жуткий коктейль. Я выдохнул и постарался улыбнуться, чтобы развеять часть волнения, и прекратил выдергивать себе волосы. На столе оказался поднос с едой, источающий дивный аромат, от которого живот громко заурчал, требуя, чтобы на него обратили внимание. Я так заработался, что снова забыл поесть, ведь было столько всего, что нужно было предусмотреть и промоделировать. Обыденные вещи, вроде нормального питания и сна, отошли на второй план. К счастью, сагильдийцы приглядывали не только за моей безопасностью, но и за тем, чтобы я не умер от перенапряжения. «Перерыв полчаса», — сказал я не то себе, не то брату. «Отличная идея», — улыбнулся он, отодвигая в сторону карты и подставляя ближе под нос. «Я хотел бы поговорить с ним, отвлечься», но все время мысленно возвращался к будущей битве с культом, а также к посланию от места, которое принес утром связующий. Мой лучший агент наконец смог добыть самые важные сведения, численность армии Айзека, готовой отправиться в бой. Как ни странно, он снова набрал порядка 8000 демонов, последователей культа и магических зверей. Он приготовился атаковать по всем фронтам, в небе, на земле и даже по воде, если будет необходимо. К тому же в его распоряжении вновь оказались ключи к пробуждению Зерефа, которые ему помог достать бывший председатель. Пока в сохранности остались лишь цепь Брейна, посох Шидоу и клинок Саула. Я хотел бы выругаться, проклиная все на свете, но лишь вздохнул, вспомнив об этом. 2 года назад, когда диверсионный отряд отправился к Айзеку, ребятам удалось отобрать у него глаз Хроу и скрыть его ценой своих жизней. Бывший председатель, которому мы тогда доверяли, пообещал надежно спрятать его. Вот только на деле, вероятно, сразу вернул главе культа. К сожалению, мы все наивно поверили, что стали лучше защищать ключи, но, как оказалось, лишь потеряли 4 из 7. Это было неприятно, больно, а еще, потенциально смертельно. Впрочем, это стало не самой шокирующей новостью. Мест также сообщил, что Аллан умудрился вступить в культ и начал шпионить за ним изнутри. Сведения, которые ему удалось добыть, разумеется, оказались невероятно важными, но он подверг себя излишней опасности. Я почувствовал болезненный укол в груди, когда представил, что культисты сделают с ним, если раскроют. Мест, очевидно, тоже не был доволен этим, но понимал, почему товарищ так поступил. Лишь изнутри организации можно было доставать полезную информацию, а потому польза от внедрения туда значительно перевешивала риски. Босс, письмо. На пороге гильдии оказался один из моих связующих, потрясающий увесистым конвертом. Кана, я кивнул девушке, и та забрала послание, отдав взамен мешочек драгоценных. Она сама изучила конверт, затем передала его мастеру, и лишь после этого письмо попало ко мне в руки. «О, наконец-то! Это королевская печать?» – спросил Нацу, тоже разглядывая бумагу. «Да, оно из дворца», – кивнул я, узнав символ придворных дознавателей и надел очки ураганного чтения. Следующие пару минут я быстро читал послание. Его отправили следователи из дворца, которым поручили установить, почему прогремел взрыв. Работа проводилась в условиях строжайшей секретности, а результаты должны были попасть лишь ко мне, Албарну, Ризору и королеве Хисуи. Я дал знак сагильдийцам не подглядывать, и те мгновенно отвернулись, даже Нацу, которому тоже было интересно узнать, что произошло. Наконец, мне предоставили четкую картину произошедшего, которая согласовалась со словами Шинигами. Следователи установили, что на телах помощников генералов, а также на теле писаря обнаружились следы неизвестной энергии, напоминающей магию. Она сконцентрировалась в определенной точке, вероятно, подобно печати, а затем взорвалась в нужный момент. Если верить Шинигами, такой силой, он называл ее проклятием, обладал именно шакал. Сторожевая вышка в столице передала записи с Лакрим во дворец, и следователям удалось заметить подозреваемого. Он тщательно скрывал свою личность, однако не смог избежать попадания в зону действия кристаллов. Быть может, вовсе не знал, что они были там расположены. В любом случае, на записи четко было видно, как шакал выследил каждую будущую жертву и слегка коснулся ее, причем именно в тех местах, которые начинали сиять в первую очередь во время взрывов. Это соотнеслось с воспоминаниями Элборна. Опасения подтвердились, мысленно сказал я, потирая пальцами лоб. Тартар помог Айзеку убить короля и генералов. Скверно, согласился Хейналь. Но у нас уже есть контрмера к их появлению. Я все еще считаю это паршивой затеей, хмыкнул я. Впрочем, лучшего варианта нет. Работаем с тем, что имеем. Перерыв, ребенок, напомнил Хейналь, выдергивая меня из размышлений. Ты не доел. Я едва удержался, чтобы не вскинуть брови. Вы с Нацу спились, что ли? Не мог не удивиться я, протягивая брату послание и подавая условный сигнал. Тот взял бумаги и без лишних слов сжег. Никому не станет лучше, если ты не сможешь командовать войском в бою, парировал Хейналь. Для этого нужны силы. Как скажешь, я подавил желание закатить глаза и вернулся к остывшим блюдам, поглядывая на карту архива. Маркеры сагильдийцев стремительно стекались в Магнолию, ведь недавно мастер пустил по метке призыв, а Гилдарца и Ликсоса мы вызвали еще до того, как анима поглотила город. Я потер глаза, прогоняя усталость, и сделал глоток остывшего какао. Как только наши вернутся от пегасов, скажите отряду теней, чтобы сразу подошли ко мне, сказал я, никому конкретно не обращаясь. «Не вопрос, передам», — отозвалась Люси. «Фриду скажите, чтобы очертил вокруг гильдии письмена. Нам нужна дополнительная степень защиты, поэтому пусть скажет. А плод феи, чтобы активировать отложенные знания. Там будет вся нужная информация о барьерах. Сделаем», — кивнули Макаа и Вакаба. «Эльза, через полчаса на вокзал прибудет груз». Я с силой потер лицо руками. «Спрячь его в пространственный карман, чтобы никто не увидел, и доставь в гильдию». «Выполняю», — отозвалась девушка, поднимаясь с места, и направилась к выходу. «Мастер», — позвал я, и старик оторвался от своих бумаг. «Приглядите за всем тут, а ты», — старик явно вытаращился на меня, от удивления выронив трубку изо рта, потому что я опустил голову на сложенные на столе руки и мгновенно уснул. Кажется, не меньший шок испытали остальные сагильдийцы, но у меня не было времени и сил что-то объяснять. Когда мир перед глазами начал смазываться, а скорость обрабатывания информации упала ниже введенного мной критерия, я решил, что мне нужен отдых. Хейнали и Нацу были правы, говоря, что мне не удалось бы никого защитить в полуживом состоянии. Впрочем, позволить себе отдыхать, когда над нами в буквальном смысле занесли меч, я тоже не мог. Компромисс в виде двухчасового сна оказался лучшим выходом из положения. Пусть это и заставило друзей огромными глазами уставиться на меня и в шоке прервать все разговоры. «Он же не умрет от перенапряжения», — сквозь сон услышал я голос Люси, а затем на плечи легла уже знакомая пушистая тяжесть. Девушка укутала меня пледом. «Не позволим», — отозвался Нацуи, судя по звуку, тоже зевнул. «Но эта нервная обстановка нас доконает. Плохо то, что мы даже не знаем, как помочь», — вздохнула Люси. «Мне одной кажется, что скоро будет битва с культом. Судя по всему, она уже началась», — отозвался мастер, забивая трубку заново. «Просто бой пока идет не в открытую». Сагильдийцы замолчали, погрустнев, а я продолжил дремать, пытаясь одновременно и отдохнуть, и продолжить анализ ситуации. Мастер и Люси оказались правы, и новый виток войны с культом начался, пусть и не в совсем привычном виде. Пока даже хвостатые феи не узнали о смерти короля, а потому не смогли осознать бедственность нашего положения. Впрочем, по одному моему виду можно было догадаться, что произошло непоправимое. Волшебники подсознательно приготовились отражать атаку, откуда бы она ни пришла, и, к моему счастью, выглядели решительными. Они знали, что однажды этот день придет, а потому не сомневались. Моей же задачей стало привести нас к победе. Впрочем, неплохо было бы действительно не умереть от перенапряжения. Я чувствовал, что ресурсы организма постепенно истощаются, и не хотел снова скатываться в болезнь. Хейналь, Нацу и сагильдийцы делали все, чтобы не допустить этого, напоминая о том, как важно есть и спать. Без них я бы уже загнал себя до смерти, а потому придумал систему контроля тела. Если перенапряжение достигало определенного значения, то нужно было поспать 2 часа, а затем возвращаться к работе. Не сказать, что это было отличной идеей, но иную пока придумать не удалось. К счастью, мне не нужно было переживать за свою безопасность в гильдии, а потому я мог расслабиться. Через 2 часа следовало продолжить работу, но до тех пор нужно было отдохнуть. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. Часть 6. Глава 88. Подготовка к войне. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке.